Комариная клятва. Вечер был, сверкали звезды, комары летали, кусались. Одного словили. Запищал комар, застонал, ну лапки ломать, по колени в слезах, пощады просит. Да что вы, граждане, да это ж такая ошибка, да это вы меня, наверное, за балерийного приняли, за Анну Фелеса. А какой же я Анну Фелес, я же сам ежедневный обыкновенный комар. Брюшко у меня как? Брюшко у меня параллельно плоскости опоры, а у балерийного под углом, или даже, простите, вертикально. А щупики нижних челюстей, вернейшая ведь примета. У меня, видите, щупик короче хоботка. А у Анны Фелеса проклятого щупик хоботку равен. Это вы хоть у кого проверяете, каждый скажет, что не вру. Хоть в справочник загляните, хоть в жизнь животных. Однако, сказали комару, кусаешься. Зуд от твоих укусов несносный, житья от тебя, комар, нету. Так ведь я всю жизнь только и делаю, что стараюсь не очень больно кусать. А с сего числа слово даю вообще не кусаться. Хотите, расписку напишу? Пожалеете меня, раз несчастного комара многосемейного. Многосемейного, спрашивает? Да неужто ты многосемейный? Мы этого не знали, что ты многосемейный. Не верите, заливается комар слезами. Да вы вот к лужам гляньте, сколько мне личинок плавает, все мои. Пошли проверять. Видит верно, личинок, видимо, невидимо. Может быть, миллион, может быть, и того больше. А что же сказали? А может, и верно попробовать его отпустить, поскольку он, во-первых, действительно обременен семьей, а во-вторых, согласен дать расписку. Комар ужас как разволновался. Ах, говорит, как же я вас покорнейше благодарю. Дай вам, говорит, Бог за вашу доброту здоровья, а деткам вашим всем быть генералами, да лауреатами, да академиками. За роб даю не кусаться. Давайте мне бумагу, давайте мне самопишущее перо. Сейчас я документ буду подписывать. Разгуделся комар, раскричался, лапками по письменному столу стучит, глазами сверкает, видит, очень искренний комар. Выпустили его из щепоти, дали бумагу, самопишущую ручку, на, подписывай. А он как попьется в чью-то руку, да и был таков. Ах ты проклятый, ах ты клятва преступник, лови его. Попробуй, поймай.